находившегося в Яицком городке по делам следственной комиссии. Они требовали отрешения членов канцелярии и выдачи задержанного жалования. Генерал-майор Траубенберг пошел им навстречу с войском и пушками, приказывая разойтись. Но ни его повеление, ни увещание войскового атамана не имели никакого действия. Траубенберг велел стрелять. Казаки бросились на пушки. Произошло сражение. Мятежники одолели. Траубенберг бежал и был убит у ворот своего дома. Дурнов изранен. Тамбовцев повешен. Члены канцелярии посажены под стражу, а на место их учреждено новое начальство. Мятежники торжествовали. Они отправили от себя выборных в Петербург, дабы объяснить и оправдать кровавое происшествие. Между тем генерал-майор Фрейман послан был из Москвы для их усмирения с одной ротой гренадер и с артиллерией. Фрейман весною прибыл в Оренбург, где дождался слития рек, и, взяв с собою две легкие полевые команды и несколько казаков, пошел к Яицкому городку. Примечание. Полевые команды состояли из 500 человек пехоты, конницы и артиллерийских служителей. В 1775 году они заменены были губернскими батальонами. Мятежники в числе 3000 выехали против него. Оба войска сошлись в 70 верстах от города. 3 и 4 июня произошли жаркие сражения. Фрейман картечью открыл себе дорогу. Мятежники прискакали в свои домы, забрали жен и детей и стали переправляться через реку Чаган, намереваясь бежать к Каспийскому морю. Фрейман, вслед за ними вступивший в город, успел удержать народ угрозами и увещаниями. За ушедшими послана погоня, и почти все были переловлены. В Оренбурге учредилась следственная комиссия под председательством полковника Неронова. Множество мятежников было туда отправлено. В тюрьмах недостало места. Их рассадили по лавкам гостиного и минового дворов. Прежнее казацкое правление было уничтожено. Начальство поручено яицкому коменданту, подполковнику Симонову. В его канцелярии повелено присутствовать войсковому старшине Мартемьяну Бородину и старшине простому Мостовщикову. Зачинщики бунта наказаны были кнутом. Около 140 человек сосланы в Сибирь, другие отданы в солдаты, нотабене все бежали. Остальные прощены и приведены ко вторичной присяге. Сии строгие необходимые меры восстановили наружный порядок, но спокойствие было ненадежно. «То ли еще будет, — говорили прощенные мятежники, — так ли мы тряхнем Московию?» Казаки все еще были разделены на две стороны — согласную и несогласную, или, как весьма точно переводила слова сии военная коллегия, на послушную и непослушную. Тайные совещания происходили по степным уметам и отдаленным хуторам. Умет — постоялый двор. Все предвещало новый мятеж. Недоставало предводителя. Предводитель сыскался. Глава вторая. Появление Пугачева, бегство его из Казани, показания Кожевникова, первые успехи самозванца, измена илецких казаков, взятие крепости Рассыпной, Нур-Али-хан, распоряжение Рейнсдорпа, взятие Нижнеозерной, взятие Татищевой, совет в Оренбурге, взятие Чернореченской, Пугачев в Сакмарске. В смутное сие время по казацким дворам шатался неизвестный бродяга, нанимаясь в работники то к одному хозяину, то к другому, и принимаясь за всякие ремесла. Примечание. Пугачев на хуторе Шелудякова косил сено. В Уральске жива еще старая казачка, носившая черевики его работы. Однажды, нанявшись накопать гряды в огороде, вырыл он 4 могилы. Сие обстоятельство истолковано было после как предзнаменование его участи.